пожаловать в Диалог Банк Краунет Телебэнкинг. Пожалуйста, нажмите единицу, чтобы выбрать русский, или двойку, чтобы выбрать английский язык. Для получения доступа в систему Краунет Телебэнкинг наберите, пожалуйста, ваш 16-значный номер в Краунет Телебэнкинг, используя панель телефонного аппарата. Вы найдете этот номер на вашей карточке. Наберите, пожалуйста, ваш 4-значный пин-код в Краунет Телебэнкинг, используя панель телефонного аппарата. Если вы не помните ваш пин, свяжитесь с вашим отделением банка в часы его работы. Пожалуйста, свяжитесь с вашим отделением банка в часы его работы для того, чтобы получить ваш 4-значный пин. Если вы хотите использовать ваш счет, нажмите единицу. Чтобы выбрать другой счет, нажмите двойку. Для того, чтобы узнать баланс, нажмите единицу. Для того, чтобы прослушать мини-выписку, нажмите двойку. Для получения информации о курсах иностранных валют, нажмите тройку. Для того, чтобы изменить ваш Краунет Телебэнкинг PIN, нажмите четверку. Для того, чтобы получить немедленную помощь в любой момент, нажмите 0. Для того, чтобы выйти на оператора, нажмите 9. Для того, чтобы выйти из системы, нажмите звездочку. Нажмите единицу, используя панель телефонного аппарата. Пожалуйста, нажмите двойку, используя панель телефонного аппарата. Пожалуйста, нажмите тройку, используя панель телефонного аппарата. Пожалуйста, нажмите четверку, используя панель телефонного аппарата. Нажмите 0, используя панель телефонного аппарата. Пожалуйста, нажмите 9, используя панель телефонного аппарата. Пожалуйста, нажмите звездочку. пожаловать в диалог банк Crowned Telebanking.